Впрочем, если сложить такие факторы, как низкая численность уцелевшего населения центрального района и отсутствие баллов за сам факт существования социального сообщества, то по сути, никаких резонов для захвата пустых кварталов у сообществ Автозаводского района не останется. Единственное обоснование – контроль за границами города и проезда через него, но это весьма сомнительная цель, да и людские ресурсы для защиты потребуются немалые, то есть нужно будет ослабить оборону своей родной территории, что банально опасно. В итоге, прихожу к простому выводу, в ближайшее время дорога через Тольятти будет открытой. Раз уж мы прошли сквозь город на трех автомобилях, ни разу не встретив серьезного сопротивления, то более многочисленная колонна тоже не должна подвергнуться атаке. Остается только один вопрос, оставлять здесь какую-то группу для наблюдения или нет. После короткого размышления решаю, что оптимальным вариантом будет выслать их после того, как мы вернемся в Жигулевск. Микроавтобусы позволят разом перебросить около 30 бойцов, чего хватит для того, чтобы обеспечить наблюдение и, в случае необходимости, продержаться достаточное время для прихода подкрепления. Ослаблять нашу небольшую рейдовую группу, размещая здесь нескольких человек, я не вижу большого смысла. Поэтому, закончив осмотр аэродрома и убедившись, что больше тут ничего интересного нет, а покрытие пригодно для посадки самолетов, отправляемся назад. Труп убитого мутанта укладываем в багажник нашего внедорожника. Обращаю внимание на то, что от него еще и несет каким-то странным запахом. Непривычная трупная вонь, а что-то иное, но тоже весьма забористое. Проезжая Тимофеевку, обращаю внимание, что трупа убитой нами женщины в футболке больше нет. Утащили последователи-культисты, сперли местные каннибалы. Поморщившись, думаю, что разницы нет. Она в любом случае мертва. Добравшись до здания торгового центра, выхожу на связь с котярой. После того, как обмениваемся несколькими фразами, отдаю приказ вырулить к самому зданию. Здесь снова встречаемся с лидером бурлаков и его спутницей. Впрочем, на этот раз с ними еще и третий член группы, молодой, коротко бритый парень, который в основном молчит, наблюдая за нами. Выражение лица непонятное. То ли опасается новых людей, то ли прикидывает, как вышибить нам мозги, чтобы завладеть транспортом. По мобильной радиостанции связываюсь с Русланом, приказывая отправить в город один пустой микроавтобус в сопровождении двух внедорожников. Обозначаю место, где мы будем их ждать. Кстовец подтверждает получение приказа, ответив, что минут через 15-20 транспорт прибудет. Конечно, если не произойдет форс-мажоров по дороге. Пока же загоняем машины на практически пустую подземную парковку, расположившись в самом начале, и занимаем позиции. Спустя минуту, к нам спускаются остальные члены их боевой группы. Еще 7 человек, 5 мужчин и 2 женщины. Из оружия – вихри. У троих замечаю прикрепленные подствольные гранатометы. Плюс одна из девушек вооружена снайперской винтовкой. Располагаются рядом, с легкой завистью поглядываю на наши машины и оружие. На Урана косится в основном с опаской. Тут я их понимаю, самостоятельно перемещающийся автономный робот с пулеметом, в любое время вызвал бы настороженную реакцию, а в эпоху, когда планетой правит и, так тем более, пока решаю не опровергать их страхи, какими бы они ни были. Если все будет в норме, то в процессе сами все поймут, если нет, пусть будет лишний повод серьезно нас опасаться. До прибытия машин, успеваю обсудить взаимодействие с обоими их лидерами, сходимся на том, что поселим их отдельно от остальных, в случае необходимости, постараемся задействовать всю группу целиком, в крайнем случае, хотя бы какую-то часть их людей, объединенную вместе, и в любом случае, у них будет свой командир из числа бурлаков. Я бы сказал, что условия для них, слишком выгодные, но во-первых, это скорее формальность, если придать их какому-то батальону, то есть у них отдельный командир или нет, сражаться они все равно будут вместе со всеми, а во-вторых, у нас появляется относительно опытное, пусть пока и не проверенное до конца подразделение для выполнения разведывательных задач. В данном случае, ключевой момент – найти способ оценить их уровень лояльности, чтобы можно было, не беспокоясь, выделять транспорт. Когда прибывают машины, размещаем боевую группу во главе со вторым ренегатом в микроавтобусе, после чего выдвигаемся в направлении Жигулевска. Обратный путь занимает около 10 минут. Ни одного огневого контакта по дороге. А если ориентироваться на радар Павла, то и никаких организованных групп наблюдения, которые могли бы представлять опасность своей численностью. Пересекаем мост и останавливаемся около здания бывшего университета. Вопрос размещения бурлаков поручаю Любе, которая незаметно стала чем-то вроде главного интенданта полуострова и сейчас занимается всеми хозяйственными вопросами, от обеспечения продовольствием, до распределения жилья. Поднимаясь наверх, думаю о том, что боевая группа снова размазалась по структуре управления. Мои бойцы выступают в качестве управленцев, командиров, хозяйственников и кого угодно, поддерживая работу созданного нами бюрократического механизма. Но при этом, самих бродяг по сути нет. Ядро опять раскидано. Новобранцы, которых мы принимали раньше, отчасти погибли, отчасти прикомандированы к тем или иным соединениям. Руслан, как выясняется, успел принять еще 28 человек в качестве стажеров, но из них я вообще практически никого не знаю. Вся мобильная часть нашей боевой группы, сам я, Уран и Павел, плюс, можно присоединить кого-то одного из ветеранов, или пару-тройку новобранцев. Если же забрать разом всех, система управления и обороны полуострова просто рухнет. Все равно, что выдернуть опорные стержни из конструкции, а ведь изначально план был совсем другой. Тихо матерясь, отправляюсь на кухню, чтобы выпить чашку кофе. Сразу после этого предполагаю поехать в клинику ГЛОМС. Нужно восстановить работоспособность всех имплантов. Надеюсь, 20 баллов для этой задачи будет достаточно. Уран ждет меня внизу. Павел остается вместе с бурлаками, отойдя в сторону и о чем-то беседуя со своим бывшим коллегой. Единственный, кто неотступно за мной следует, Лана. Девушка просто идет в паре метров позади, осматривая все вокруг. Рядом с кухней встречаю Руслана, который заходит следом за мной, наблюдает, как я готовлю себе чашку кофе и, поморщившись от дыма сигареты, начинает говорить: «Почти закончили с нашей новой базой. Хочешь, съездим сейчас, проверим?» В первый момент не понимаю, о чем он говорит. Потом вспоминаю об отдельном здании, которое мы планировали превратить в отдельную базу бродяг. Сейчас это уже не столь актуально, хотя взглянуть на результат работы было бы неплохо. Затягиваясь сигаретой, формулирую в голове ответ. В конце концов выдаю фразу: «Сначала съезжу в клинику, чтобы восстановиться, потом сразу на базу». Сделав глоток кофе, продолжаю: «Если процедура займет много времени, то в Самару отправимся завтра, но надеюсь, получится выдвинуться еще сегодня, чтобы не терять времени». Наблюдаю за кивающим кстовцем, который бросает косой взгляд в сторону Ланы, внимательно изучающий столешницу, и отвечает: «Хорошо, я пришлю кого-то на машине к клинике, чтобы вас проводили». Удивленно хмыкнув, расплываюсь в улыбке. Та неизвестная тварь настолько слегка прессанула, а не выжгла мозги полностью. Так что дорогу я смогу отыскать сам. Бывший водитель тоже улыбается в ответ и встает, озвучивая свои извинения. Мол, просто хотел обеспечить максимальный комфорт для лидера группы, а заодно и почетное сопровождение. Когда выходит из комнаты, вижу, как Лана провожает его задумчивым взглядом. Повернувшись ко мне, внезапно протягивает руку к пачке сигарет и вытаскивает одну для себя. Вопросительно смотрит. Поняв молчаливый намек, достаю зажигалку, которую уже успел спрятать, и запаливаю ее сигарету. Судя по всему, девушка не очень любит разговаривать. По крайней мере сейчас. Встав, тоже делает себе горячий кофе. Следующие несколько минут оба наслаждаемся напитком, докуривая сигареты. Впрочем, пару раз компанию составляют завернувшие сюда за своей порцией кофеина бойцы. Плюс около входа переминается с ноги на ногу охранник. Слышу, как меня запрашивает по рации Павел. Просит разрешения подобрать оптимально подходящих для вскрытия трупа мутанта людей. Возможно, среди наших бойцов есть люди с нужным профильным опытом. Или такие найдутся в числе гражданских. Одобряю идею, но уточняю, зачем он вообще решил обратиться с этим вопросом ко мне. Парень объясняет, что сразу пошел к нашему правительству. Те ответили, что в целом проблем нет, но лучше бы получить санкцию руководителя, чтобы они точно были уверены в необходимости выполнения распоряжений. Дослушав его, прекращаю сеанс связи и одним глотком заливаю в рот остатки кофе, после чего поднимаюсь из-за стола. Похоже, настал момент вправки мозгов. Эти ребята совсем поплыли, если решили, что на такую мелочь нужно одобрение командира боевой группы. В конце концов, ренегат не войну хотел начать или провернуть что-то еще глобальное, а просто искал подходящих специалистов. Идя по коридору, Понимаю, что Лана так и следует за мной. Когда проходим мимо открытой двери в одно из помещений, девушка внезапно делает рывок вперед, оказавшись рядом, хватает рукой за член, слегка ошеломив и деморализовав, а в следующую секунду заталкивает меня внутрь комнаты, захлопывая дверь. Прижавшись, шепчет на ухо: «Ты еще не понял, что они собираются сделать?» Глава 22. Отодвинув ее немного назад, непонимающе смотрю на девушку. «О чем она?» Хочу уточнить, но она быстро прикладывает палец к губам, еле слышно шипит, только тихо. Усмехнувшись про себя, тихо спрашиваю: «О чем ты? Кто и что хочет сделать?» Она снова прижимается ко мне и лезет губами к уху. На автомате обхватываю ее талию рукой, которая сразу же начинает сползать к заднице. Пожалуй, я слишком давно не трахался. Впрочем, слова Ланы быстро переключают мысли на совсем иное направление. Я слушал разговоры. Тебя же здесь не было, как и части других людей. Всем управлял Руслан. А попробовав власть, очень сложно от нее оторваться, снова встав на второе или третье место. Он хочет стать главным. И для этого нужно убить тебя. Первая мысль: у нее все-таки поехала крыша, пока коммунарщики держали ее на своей базе. Кто знает, что они с ней могли вытворять. Но на всякий случай решаю уточнить: с чего ты взяла? Он уже давно со мной, и до тех пор ни разу не подводил. Да и желая он меня убить, уже бы это сделал, как только я вернулся. Ответ тоже приходится шептать ей на ухо, чуть ли не упираясь в него губами. Девушка отвечает почти сразу: слишком мало информации, но предположу, что ты популярен среди людей, хотя бы отчасти. К тому же еще одна часть группировки в Самаре, где у вас самолеты. Убей он тебя открыто, как они поступят? Ударит по нему, или стерпит? Отстраняю ее в сторону, чтобы не отвлекаться, и обдумываю услышанное. Как она за такой короткий промежуток времени смогла получить подобный объем информации? Впрочем, ответ сам моментально появляется в голове. Скорее всего, просто вслушивалась в нашу беседу, когда мы делали остановку в торговом центре на обратном пути. Там же между собой болтали и другие бойцы. Так что, озвучивалась масса данных. Другой, не менее важный вопрос: как у нее получилось проанализировать все услышанное и сделать выводы? Кто такая эта девочка с черно-красными волосами? Выводы-то ведь относительно верные. Конечно, если принять на веру ее безумную теорию. Прикончить меня открыто, значит обеспечить себе массу затруднений. Начиная от противодействия Анны с Кирой, к которым наверняка примкнут Данил с Камаем. А значит и весь самарский анклав, у которого есть военные самолеты, пилоты, масса боеприпасов. Заканчивая потенциальным мятежом на полуострове. Далеко не факт, что всем армейским командирам придется по душе такой переворот, равно как и новобранцам или стажерам нашей боевой группы. К тому же тут Павел с Ураном. Плюс еще есть Яна и Люба. А устраивать гражданскую войну в миниатюре, когда у тебя под боком зомби, активно захватывающие территорию, это безумие. Конечно, с кем-то он мог договориться, но явно не со всеми. Понимаю, что сейчас всерьез обдумываю вариант заговора против себя со стороны бывшего водителя и удивляюсь. Надо отдать должное, Лана умеет убеждать. Вот только еще один момент: не хитрый ли это маневр с ее стороны? Против этого, тот факт, что она присоединилась к нам только сегодня. И по сути, я спас ей жизнь, дополнительно дав возможность отомстить за себя, за крайне короткий промежуток времени, который она провела с нами, и возможное психическое расстройство. Прокручивая все это в голове, решаю уточнить еще один момент. Шепотом спрашиваю: если так, то как он это собирается сделать? Девушка начинает придвигаться, но тут вниз опускается дверная ручка. Услышав звук, она моментально падает на колени, обхватывая меня руками и изображая движение головой. Угол взят верно, понять, что я все еще одет, можно, но только если приглядываться. А насунувшегося внутрь солдата я сразу же рявкаю, и он отпрыгивает назад. Отстраняю девушку и, сделав несколько шагов в сторону двери, запираю ее. Когда возвращаюсь, она снова жмется всем телом, начинает шептать: «А как думаешь, зачем он позвал тебя в изолированное место? Туда, где можно спокойно уничтожить тебя вместе с сопровождением», придумав какую-то правдоподобную версию случившегося. Обдумываю ее теорию. Какая-то доля истины в ней есть. Отправляться для осмотра возможной базы для боевой группы, при ее фактическом отсутствии, так себе идея. Плюс, странное желание навязать мне машину сопровождения, которое я вообще никак не могу объяснить, а ликвидацию можно списать на что угодно, вплоть до того, что я использовал билет на станцию Вечности, в ответ на что неведомая хреновина просто разнесла все вокруг. Размышляю над тем, стоит ей верить или нет, когда в голову приходит идея, как можно провести проверку всего услышанного, и удостовериться, что все в порядке. Тут же понимаю, что это означает, как минимум частичное согласие с ее теорией. На момент мозг пытается снова сопротивляться мысли о том, что Руслан может оказаться заговорщиком. Приходится снова пройтись по разложенной на полочках фактуре и убедить самого себя, что перестраховаться лишним не будет. Да, в итоге мы можем отправиться в Самару поздно вечером, или вовсе завтра утром. Но это лучше, чем постоянно дергаться, гадая, хочет тебя прикончить оставленный за главного член группы или нет. Еле слышно озвучиваю ей ответ. Я знаю, как это проверить, чем мы сейчас и займемся. Двигаюсь в направлении выхода, но она внезапно упирается мне рукой в грудь, озвучивает короткую фразу. Сначала обеспечим свою легенду. Не успеваю понять, о чем она, как девушка снова опускается на пол, только на этот раз, действительно расстегивает ремень, а через мгновение мой член уже оказывается у нее во рту. Сопротивляться глупо, да и совсем не тянет. Нужно обеспечить легенду, значит обеспечим. Заканчиваю, буквально через несколько минут, прижимая ее голову к паху. Сказывается долгое отсутствие секса и тот факт, что последние несколько минут ко мне прижималась сексуальная девушка, под одеждой которой напрочь отсутствовало белье. Отстранившись, она несколько мгновений тяжело дышит. Когда застегиваю ремень, поднимается на ноги и одной рукой тянет мою ладонь в область своего паха, второй спуская на себе спортивные штаны. Видя мой недоумевающий взгляд, шепотом уточняет: «Легенда должна быть полной, а восстановишься ты не скоро, старый уже, поэтому давай, просто пальцами». На секунду охреневаю от того, что меня только что назвали старым, при возрасте в 32 года, а потом она все-таки дотягивает кисть до нужного места, и я решаю прояснить этот момент, когда закончим. Впрочем, через 10 секунд понимаю, что стоя, это совсем не вариант. Окинув комнату взглядом, обнаруживаю стол, куда ее и укладываю, стянув штаны до щиколотки и прижав ноги к груди. Серьезный плюс имплантов рук: можно без проблем транспортировать девушек из одного места в другое. Второй плюс, который оказывается понятен в процессе: скорость движений можно обеспечить крайне высокую. Задействовав на несколько фрикций большой палец, перемещаю его к заднице. Судя по отсутствию протестов, возражений у нее не имеется. Поняв, что ноги Лана держит самостоятельно, левую руку задействую для стимуляции клитора. В итоге, девушка бурно кончает через минуту, огласив помещение серией громких стонов. К конце процесса, член начинает снова принимать боевую форму. Но, во-первых, эта чертовка уже спрыгивает со стола, натягивая на себя штаны. А во-вторых, у меня масса вопросов, которые объективно намного важнее секса. Хотя, сейчас часть моего мозга считает совсем иначе. Притормаживаю уже рванувшую к выходу девушку, задавая интересующий сейчас вопрос: «Тебе сколько лет?» По губам скользит легкая улыбка: 19. Ответив, все-таки направляется к выходу. Молча покачивая головой, иду за ней. Учитывая, что мой день рождения не за горами, разница выходит в 14 лет. Но тем не менее, это не повод называть мужчину в 32 стариком. Осознав, о какой ерунде рассуждаю, сам не удерживаюсь от усмешки. Когда покидаем комнату, ловлю на себе завистливые взгляды нескольких присутствующих в коридоре солдат. Судя по всему, они хорошо слышали финальную часть и, могу поспорить, теперь рисуют в голове всю картину происходившего. Окинув их мрачным взглядом, отправляюсь в оружейную. Заперев дверь изнутри, подбираем для Ланы комплект армейской формы и оружия. Ястреб в паре с рамфом, плюс ручные гранаты и боеприпасы. Девушка тут же переодевается. Поняв, что вид ее небольшой упругой задницы провоцирует на размышления о том, не поставить ли ее прямо здесь раком, отворачиваюсь чуть в сторону. Хотя, по большей части меня останавливает только отсутствие презерватива, равно как и анальной смазки. Глядя в стену, пытаюсь переключить мысли на текущие задачи. Если предположить, что идея с заговором верна и не является плодом воображения, то кому я могу доверять? Во-первых, Урану и Павлу. Оба были все это время со мной, и вероятность их вербовки Русланом практически исключена. Чего не сказать о Яне или Любе. Морщусь, думая о бойцах группы, как о потенциальных предателях. Но раз уж решил отрабатывать версию, то надо делать это полноценно. Кто еще? Прибывшие со мной бойцы, особенно из числа самарских, которые ранее ни с кем не могли контактировать. Марк и Даша, так как оба прилетели с нами из убежища. На этом, пожалуй, все. Безусловно, есть еще солдаты и новобранцы, которые тоже были с нами. Но в случае любого из них, можно предположить, что его могли чем-то соблазнить ранее. Если брать присутствующих сейчас на полуострове, то, пожалуй, это все, кому можно доверять, приняв на веру теорию о заговоре. Покинув оружейку, связываюсь по рации с Павлом. Тот радостно рапортует, что нашлось несколько подходящих специалистов, за которыми уже отправлена машина. Вздохнув, узнаю, в каком именно он помещении. После чего, вместе с девушкой направляемся на третий этаж. Как выясняется, для разделки трупа мутанта парню выделили комнату, в которой раньше ставили то ли химические опыты, то ли занимались чем-то еще подобным. Сейчас сюда установили пару металлических столов, на одном из которых уже лежит прикрытое тело убитого нами существа. Кроме ренегата и урана внутри никого. Но на всякий случай все равно понижаю голос. Приказ прост – отправиться со мной в клинику. Объясняю это тем, что хочу поставить эксперимент с участием урана, а Павел нужен в качестве научного консультанта. Парень пытается уточнить, что именно я хочу попробовать сделать, и замолкает только, когда робот кладет ему на плечо руку. Тогда до него начинает доходить, что дело вовсе не в загадочных опытах над нашим металлическим бойцом, а в чем-то еще. Через несколько секунд мы уже спускаемся по лестнице. Павел на ходу излагает в рацию новую версию приказа, всех прибывших специалистов собрать отдельной группой и ждать его. Как только он закончит с одним неотложным делом, сразу вернется. На втором этаже замечаю смутно знакомую девушку, уверенно куда-то шагающую с автоматом за плечами. Как ни напрягаюсь, сходу вспомнить, кто это, не получается. Осеняет уже после того, как мы выходим к автомобилям. Это же одна из двух девушек, выплывших в каком-то баркасе к полуострову и сообщивших о наличии рядом зомби. Видимо, Руслан уже повысил ее статус до могущей носить оружие. В голове сразу мелькает мысль о вербовке. Хотя она так себе союзник. Вроде, даже до первого ранга не дотягивала. Внизу находим Марка. Думаю о том, чтобы прихватить с собой еще и Дашу. Но для нее уже нет места во внедорожнике. К тому же, сложно сказать, как она отреагирует на потенциальные внутренние разборки. С главой локального культа в Тимофеевке девушка промедлила. И если там ситуация была не критичной, то в случае реальной угрозы, ее колебания могут стоить кому-то из нас жизни. Когда усаживаемся в машину, понимаю, что уже начинаю считать угрозу реальной. Выдаю про себя пару матерных тирад. В любом случае, скоро будет понятно, что к чему, и можно будет перестать терзаться. Через секунду уже выдвигаемся. За пулеметом в этот раз Лана. Павел с Ураном на заднем сидении. Марк все так же за рулем. Пока едем, излагаю им теорию Ланы, которую она мне недавно озвучила. Сопутствующие обстоятельства опускаю. После того, как заканчиваю, несколько мгновений все молчат. Потом робот заявляет, что в целом все звучит логично. По крайней мере, не настолько бредово, чтобы отбрасывать этот расклад сразу. По его мнению, вероятность того, что изложенная девушкой теория полностью подтвердится, около 54. Шанс на частичное подтверждение, около 72. Услышав последнюю цифру, мрачнею. Впрочем, как и все остальные, Марк, покосившись на меня, говорит, что к бойцам группы, прибывшей с нами из Самары, сразу же стали напрашиваться на общение несколько человек. Предлагали отметить факт успешного прибытия в город, проставиться алкоголем, сводить в бордели, приобщиться к иным благам цивилизации. Понимаю, что это может быть совпадением, но неприятное чувство внутри усиливается. Добравшись до поста на выезде из Жигулевска, который сейчас представляет собой полноценное укрепление с двумя дотами и парой десятков солдат, озвучиваю им, что мы направляемся посмотреть отдельную базу, которая готовится для бродяг. Мол, планы изменились, и я решил сначала заглянуть туда, а потом уже отправиться в клинику. Буквально через минуту, как мы покидаем город, оживает рация. Руслан запрашивает мое местоположение, уточняя, действительно ли я направляюсь к новой базе. Подтверждаю, что мы как раз едем туда и скоро будем. В ответ Кстрец заявляет, что постарается прибыть сам, чтобы лично похвалиться своим проектом. Закончив короткий сеанс связи, убираю рацию в разгрузку и мрачно кашусь на лес, мимо которого мы едем. Как ни крути, парень действительно ведет себя подозрительно. Безусловно, это все может оказаться чередой нелепых случайностей, но как-то немного не по себе от их количества. Километра за два до базы, сворачиваем на грунтовку, с которой, выбрав подходящий участок, заезжаем в лес, где и оставляем автомобиль. Баварец тоже остается ждать нас здесь. Уран никак не унесет двоих, а своей собственной скорости у немца элементарно не хватит. Перед тем, как выдвинуться, забираем из багажника два единорога с боеприпасами. После чего, робот загружает на себя лану и мы отправляемся вперед. Делаем крюк, заходя с тыла к зданию, в котором должна была быть наша новая база. Притормаживаем, когда до нее остается еще довольно приличное расстояние. Уран спускает девушку на землю и мы переходим в режим медленного продвижения вперед. План прост: проверить окрестности здания и если там никого не обнаружится, то на какое-то время обеспечить наблюдение. Посмотреть, что станет делать Руслан, когда прибудет на место, окажутся ли там какие-то еще люди, и в целом оценить обстановку. В глубине души надеюсь, что уже вечером мы вместе с кстовцем посмеемся над всем этим. Пока же осторожно продвигаюсь вперед, держа ястреб наготове и прислушиваясь к каждому шороху. Когда до здания остается около 300 метров, слышим далекий звук двигателя. Какой-то автомобиль подъезжает к базе и останавливается. Мы тоже замираем на месте, прислушиваясь. Секунд через 20 тишины, думаю, что можно двигаться дальше. Тут где-то впереди, похрипывает рация. Что именно говорят, разобрать нельзя. Но сам факт связи налицо. Мозг пытается сгенерировать варианты. В целом, это может быть и не засада по нашей душе, а секрет, выставленный Русланом для охраны здания. И сейчас у них перекличка. В конце концов, я же не уточнял у него схему выставленных поблизости постов, как и вообще их наличие. Снова начинаем осторожно продвигаться вперед, стремясь подобраться к месту, откуда был слышен звук, со стороны тыла. В какой-то момент приходится оставить Лану и Урана. Они оба производят слишком много шума в лесу. Робот, ввиду веса своих ног и габаритов, а девушка из-за отсутствия даже базовых модификаций на ловкость. Сами с Павлом продолжаем красться дальше, изображая из себя лазутчиков. Останавливаемся, когда слышу впереди негромкий мужской голос, говорящий напарнику, что он сейчас отойдет отлить. Судя по звуку, пост достаточно близко, настолько, что мы можем их слышать. Замираем, заняв позиции за деревьями. Глава 23. Секунд 30 мы просто ждем. За это время ничего не происходит. Возможно, Руслан сейчас вызывает нас по рации, но устройства связи у всех участников моего небольшого отряда отключены. Наконец слышится еще несколько фраз. А если они сейчас приедут, что делать то будем? Не с боссом же их взрывать. Когда осознаю, что именно он сейчас сказал, внутренности сжимаются в холодный комок. С трудом удерживаюсь, чтобы не выматериться вслух. Второй парень отвечает, и я пытаюсь унять эмоции, прислушиваясь. Да ему кто-то из наших маякнет, мол, срочное дело, и он свалит, а этих там оставит. Как подаст сигнал, рванем. Они прямо удобно собрались все вместе. Хуевина эта металлическая, тоже с ними. Всех разом завалим. Мгновение тишины. Снова начинает говорить первый. С ними говорят тёлка еще какая-то. Второй утробно ржет. Угу. Прикинь, этому мудиле главному отсосало сегодня. Который бомжарой раньше был. Он чё решил, что был никем, а теперь станет главным. Долбоеба кусок, ща подъедут, захерачим их и дело сделано. Оба будем командирами. Пайки, тёлки, жилье, круто заживем. Еще какое-то время ждем. Но эта пара уходит в обсуждение будущей сытой жизни, где не будет проблем. И все, что им нужно сделать, подорвать эту зажравшуюся шваль, которая вот-вот должна подъехать. Поняв, что больше ценной информации мы не дождемся, обдумываю, как их лучше всего зачистить. Бесшумного оружия у нас нет. Вернее, оно есть, но в багажнике внедорожника. Возвращаться за ним точно не вариант. Открывать огонь тоже. По-хорошему, их стоит убрать без лишнего шума, после чего атаковать Руслана, постаравшись взять его в плен. Парень неплохо прокачан, но если получится сразу же попасть из единорогов, то шансов у него будет не так много. В конце концов, Я когда-то чуть не сдох от попадания из крупного калибра в грудь. В нашем случае, мы можем прострелить ему ноги, а дальше, дергаться будет бесполезно. Конечно, еще вопрос, насколько многочисленная у него группа поддержки. Если он прихватил с собой несколько эволюционистов относительно высокого ранга, то это может создать некоторые проблемы, особенно, если у них на вооружении тоже крупнокалиберные винтовки. Впрочем, для начала, нужно убрать эту парочку быдло-подрывников. Альтернативный вариант – вернуться к машине и попробовать подъехать в открытую, атаковав кстовца и его людей. Но тогда мы потеряем эффект внезапности. Третий – вернуться в Жигулевск, где пустить в ход натиск и очистить верхушку от потенциальных предателей. После чего начать масштабную операцию по его поимке. Проблема в том, что точная численность сторонников любителя интриг неизвестна, и при плохом раскладе, на горизонте замаячит призрак открытого конфликта, что сейчас недопустимо. Определившись, показываю Павлу на рукоять ножа и, достав свой, начинаю красться вперед. Получается не то, чтобы совсем тихо, но дежурящие впереди заговорщики слишком заняты беседой между собой, чтобы наблюдать за периметром и реагировать на периодическое похрустывание веток. Все-таки совсем бесшумно, у меня двигаться не получается. На мгновение в голову приходит мысль, что Руслан мог предусмотреть попытку ликвидировать этот пост и организовал где-то рядом второй, скажем, с несколькими бойцами, вооруженными крупным калибром или РПО, которые сейчас только ждут момента нашего появления, чтобы вступить в дело. Впрочем, после 5 секунд раздумья, решаю, что версия не слишком рабочая. Во-первых, если бы не Лана, я бы и не подозревал о том, что меня хотят прикончить. Тезис о том, что я могу доверять всем ветеранам, прошился где-то на уровне подкорки. Так что, я бы даже не задумался над его странным поведением, и спокойно отправился в заранее подготовленную ловушку. Возможно, потащив с собой кого-то еще. Во-вторых, потребовалось бы отвлекать на постоянной основе слишком большое количество людей. Одно дело, постоянно выдергивать двоих заговорщиков, чтобы они находились на позиции, и совсем другое, пятерых или семерых. В конце концов, сейчас для обороны полуострова задействованы все возможные ресурсы. Мы на грани вторжения орд-зомби. С учетом ситуации, привлекать слишком большое количество людей рискованно. Так что, после короткой остановки, продолжаю движение вперед. Снова притормаживаю, когда до цели остается около 5 метров. Расстояние, вполне подходящее для быстрого рывка. Окидываю солдат оценивающим взглядом. Если я не ошибаюсь, то это не наши новобранцы. Возможно, ранги окажутся не такие высокие. Переглядываемся с Павлом. Начинаю обратный отсчет, используя пальцы левой руки. Когда убираю последний, почти одновременно совершаем рывок вперед. Я двигаюсь едва ли не вдвое быстрее и успеваю первым. На этот раз нас слышат, но оба солдата успевают только начать разворачиваться. Точно, низкие ранги. Обхватываю одного левой рукой, запрокидывая голову и перерезаю горло. Давлю в полную силу, чтобы всадить лезвие максимально глубоко, не дав ему шанса закричать. Сразу же разворачиваюсь ко второму, но с ним уже расправляется Павел, и помощь ему, насколько я вижу, не требуется. Бросаю быстрый взгляд на противника, которого обработал сам. Одна рука около горла, инстинктивно пытается зажать рану, но судя по хлещущей крови и потухающим глазам, ему точно конец. Когда поднимаю глаза, второй объект уже лежит на земле, что-то едва слышно похрипывая. Секунд 10 наблюдаем за окрестностями, на случай, если кто-то смог услышать шум со стороны дороги. Но вроде бы все тихо. Сам остаюсь на позиции, а ренегат отправляется за Ураном и Ланой. Пока жду, в голове крутится всего одна мысль, как я мог не заметить. Впрочем, ответ прост. До момента, когда Руслана оставили за главного, замечать было нечего. Но вот после этого, трансформация произошла стремительно. Ведь изначально таких мыслей в голове у парня не было. Достаточно вспомнить, как он пробивался мне на помощь в Кстово, рискуя своей жизнью. Неужели он так поменялся, просто ощутив себя главным на полуострове, вся прелесть которого в транспортной ценности? Без этого, это просто кусок земли с одним небольшим городом. Да, еще есть ГЭС, но достаточно пары орудий, чтобы вывести ее из строя. К тому же, станция так до сих пор и не запущена. От размышления отрывают остальные бойцы, подбирающиеся сзади. Через несколько секунд все вместе движемся в сторону дороги. Останавливаемся, когда до опушки леса остается около 150 метров. Урану и Лане снова приходится задержаться, а мы с Павлом повторяем предыдущую схему, аккуратно и осторожно продвигаясь вперед. Деревья подходят практически вплотную к дороге, так что вести огонь придется не с самой удобной позиции. Попробуем выйти к самой обочине, нас с высокой долей вероятности заметит. Но даже с того места, где мы находимся в текущий момент времени, уже понятна численность противника, и видна основная цель. Руслан перемещается по асфальту, периодически запрашивая меня по рации и матерясь в промежутках. 10 шагов в одну сторону, потом еще десяток в другую. Проходим еще 7-8 метров и пытаемся подобрать позицию, с которой будет открываться вид на его маршрут. Больше всего опасаюсь, что он сейчас что-то услышит. Тогда задача по его уничтожению станет в разы сложнее. Пока эволюционист не задействует модификации, все его отличие от обычного человека – более высокая бронированность. Плюс, возможно, более чуткий нюх и слух. Но в режиме активного боя, при быстром перемещении и возможности вести ответный огонь, все меняется. Акставец, пусть и отстает от меня по рангу развития, но все-таки находится на высокой ступени. К тому же, часть моих имплантов функционирует далеко не на полную мощность. Наконец, подобрав места, с которых просматривается кусок его маршрута, а деревья не мешают выстрелу, ждем. Сигналом в этот раз должен послужить мой выстрел. Сразу же после него открывает огонь Павел. Ключевая задача – обездвижить заговорщика. После этого ликвидировать его людей и провести допрос. Группа поддержки, судя по всему, насчитывает всего 2 человек, водителя и 1 из бойцов. Предполагаю, что с ними критичных проблем быть не должно. А вот и наша цель. Ловлю в прицел колено правой ноги. Правда, выстрелить не получается, он уже успевает сделать шаг вперед. Не дыша, смещаю ствол винтовки и, когда коленная чашечка снова оказывается в прицеле, жму на спусковой крючок. Грохот выстрела, отдача. Где-то впереди звучит яростный вопль боли. Рядом грохает единорог Павла. Я тоже стреляю еще раз, нацелив винтовку на бедро. На секунду фиксирую на нем взгляд, оценивая потенциальные повреждения. Оба колена разнесены в клочья. Плюс ранение от моей пули в бедре. Думаю, сейчас у него подняться точно не получится. Слышу звук заводящегося двигателя и делаю рывок вперед, мчась в направлении машины. Успеваю пробежать 10 метров, когда вижу летящую гранату. Быстрый рывок в левую сторону и грохот взрыва, сопровождаемый вспышкой. Термобарическая, которую чуть расслабили перед броском, чтобы сдетонировала почти сразу. Ударная волна сбивает с ног, и я качусь по земле. Где-то справа и сзади рявкает выстрелом единорог Павла. Поднимаюсь на колено и вскидываю винтовку. Бросившего гранату не вижу, а вот автомобиль, который сейчас пытается уехать, вполне. Смещаю ствол оружия, прицеливаясь и выпускаю 2 пули. Судя по тому, что внедорожник заворачивает в правую сторону, съезжая с дороги и утыкаясь в дерево, один из выстрелов попал в цель. Ренегат сообщает, что достал метателя гранат. Голос доносится глухо, уши слегка заложило после близкого взрыва. Кричу ему в ответ, отдавая приказ, и мы оба выдвигаемся в направлении дороги. Держу на прицеле Руслана, но насколько мне видно, он не пытается защищаться. Ястреб отброшен в сторону, руки на виду, лицо искажено от боли, но он в сознании явно понимает ситуацию вокруг. Как только приближаемся, готовые в любой момент открыть огонь, начинает говорить: «Пристрели меня, просто вгони пулю в голову». Стискиваю зубы. С одной стороны, внутри удовлетворение от того, что в итоге он валяется на асфальте с 3 пулевыми ранениями, а с другой, открывая огонь по старому соратнику, который приличное время был рядом, прикрывая тебя, испытываешь весьма мерзкое чувство внутри. Как бы то ни было, отрицательно покачиваю головой, после чего отвечаю: не так быстро. Сначала ты сдашь нам всех своих союзников. Сделаешь это, получишь возможность легко умереть. Парень коротко матерится и озвучивает несколько неожиданный тезис. Они ни в чем не виноваты. Организатором был я. Без человека из числа членов боевой группы они никогда не рискнули бы попробовать тебя сбросить. Интересно он запел. Бросаю взгляд на лес, в котором слышится какой-то шум, но это уран слоны, которые спешат к нам. Когда робот берет на прицел Руслана, командую Павлу развернуть ноутбук и проверить наличие активных чипов вокруг. Нас всего 4, а если считать нормальных бойцов, то 3. Если поблизости имеется потенциальный противник, лучше узнать об этом заранее. Услышав приказ, к Кстовец пытается усмехнуться и озвучивает свою мысль. «Больше никого нет. Ты пойми, Кирилл, я хотел, как лучше. У нас ведь появился город, целый полуостров с выгодным расположением, а ты вместо управления занимаешься какой-то херней. Ну вот зачем тебе сдалась эта Швейцария, да и Самара, что вы там полезного узнали? Ни хрена, а тут десятки тысяч людей, за которыми нужно следить, обеспечивать их безопасность. Чувствую, как сожаление внутри меня вытесняется злобой. Если бы не вооружение из Самары, мы никогда не смогли бы противостоять волколакам, а если бы и попытались, то просто сдохли бы. Полет в Швейцарию обеспечил нас массивом информации, плюс лишил угрозы ответного удара со стороны убежища, который даже с учетом неадекватности Освальда, был бы фатальным для группы. Руслан должен это понимать, хотя бы по той простой причине, что большая часть действий обсуждалась на наших совещаниях. Думаю, как это сформулировать, но Лана успевает первой. Опустившись на колено рядом с бывшим водителем, мягким тоном излагает: «Суки и предатели всегда находят крутое обоснование своим действиям, так же, как и диктаторы, серийные убийцы и прочая дрянь. Ты все равно сдохнешь. Зачем лгать самому себе? Так и скажи, я хотел захватить власть и подгрести все под себя, чтобы потом уже самому летать в Швейцарию или куда-то еще, и принимать решения, которые коснутся всех, а не ходить в исполнителях». Правильно, какое-то время парень молчит. Павел успевает доложить, что в радиусе 70 метров никого нет. Сложив ноутбук, оставляет его на асфальте, снова взяв в руки винтовку. А я отмечаю, что раны на ногах Руслана уже начали затягиваться. Видимо, вовсю действует регенерация. Сам он кривит лицо и выплевывает слова: «Да, хотел стать главным вместо этого придурка, который раньше был бомжом. Чтобы мне сосали ебнутые суки, а не ему, чтобы я отдавал приказы. Он же тупой. Сколько раз мы вляпывались из-за него в дерьмо, какое количество людей сдохло. Даже его предыдущая шизанутая сука, что была до тебя, и та погибла не за хрен собачий, на ровном месте. И ты сдохнешь, тварь. Вы все сдохнете под его командованием». Лана мило улыбается, глядя в раскрасневшееся лицо кстовца, который оказывается еще способен на какую-то активность. Потом задумчиво тыкает пальцем ему в локоть, сразу же его убрав. Намек я вполне понимаю. Грохот выстрела и локоть разносит в клочья пулей. С другой стороны, схему повторяет Павел. Попадает в предплечье, но кость все-таки цепляет. Наблюдая за подвывающим от боли Русланом, которого все-таки проняло, девушка нежным тоном озвучивает свою мысль: «Тебе лучше выдать всех своих сообщников. Пуля, снесшая руку, покажется мелочью, когда я доберусь ножом до твоих яиц и начну отрезать их по частям, а за ними твой член, скармливая его тебе по маленькому ломтику и не забывая прижечь рану, крохотному такому ломтику. Хотя у тебя же и хер наверняка крошечный, так, давай посмотрим». Когда девушка начинает расстегивать его штаны, предварительно достав нож, кстовец, который где-то на середине ее тирады прекратил орать и завороженно слушал, начинает буквально визжать. Среди нечленораздельных звуков слышатся фразы о том, что он все расскажет, если мы уберем эту ебанутую суку. А сама девушка, как выясняется, не блефовала. Стянув штаны, задумчиво тянет: «Я же говорила», после чего тыкает острием ножа куда-то вниз. Кстовец извивается и выдает еще одну порцию криков. Девушка убирает нож и поднимается на ноги. Развернувшись, демонстрирует довольную улыбку. Следующие 10 минут мы расспрашиваем неудавшегося главаря заговорщиков о его соратниках. От штабных офицеров и гражданских чиновников, до обычных солдат и горожан. В итоге получается приличных размеров список, который Павел фиксирует у себя на ноутбуке. Когда кстовец начинает утверждать, что никто из ветеранов-бродяг в заговоре больше не участвовал, снова привлекаю к делу Лану. Но, несмотря на то, что она действительно принимается пластовать его яйца, Руслан стоит на своем. Никто из старых членов группы не был в курсе готовящегося переворота. Он собирался продать им одну из заготовок, в зависимости от ситуации, и потом предложить свою кандидатуру на позицию лидера. Весь план был прост, как две копейки: заманить нас в заранее заминированное здание и взорвать. Количество взрывчатки, заложенного внутри, должно было с лихвой хватить, что прикончить кого угодно, включая адаптиста третьего ранга. Когда заканчивает рассказывать, подумав, передаю единорог в руки Ланы и киваю на пленника. Та секунду медлит, после чего вскидывает винтовку и неумело стреляет. Но с такого расстояния, в любом случае, промахнуться сложно. Поэтому все мы лицезреем разнесенный череп заговорщика. А девушка получает 50 баллов за ликвидацию эволюциониста 8 ранга. Когда возвращает оружие, сразу же отправляю ей заявку на присоединение к боевой группе, которую та немедленно принимает. Оглядываюсь по сторонам, прикидывая, как лучше поступить дальше, когда на теле Руслана хрипит рация. Дежурный офицер штаба сообщает, что на границе находится делегация из Сызрани, с просьбой о срочной встрече. Глава 24. Включаю свою рацию и отвечаю дежурному, приказывая пропустить делегацию, сопроводив их в Жигулевск. Прокручивая в голове список офицеров-заговорщиков, уточняю, что сопровождение должен осуществлять лично командир 3-го батальона, размещенного сейчас на перешейке. Закончив с переговорами, оттаскиваем трупы в сторону от дороги. Извлекаем из внедорожника мертвого водителя, добавив его тело к остальным. Машина изрядно пострадала. Одна пробоина в стекле со стороны водителя, вторая – на его же двери. Сомневаюсь, что ее получится привести в порядок своими силами. Но, по крайней мере, двигатель, как и бензопровод, не задеты, так что авто еще на ходу. Усевшись в него, следуем до грунтовки, на которую свернули, слегка углубившись в лес, голосом даем знать Марку о нашем присутствии. В итоге, через пару минут уже едем в сторону Жигулевска на двух машинах. Остановившись на посту, инструктирую смену. О нашем проезде назад молчать. Точно так же, как и о выстрелах в лесу, которые на их позиции, безусловно, были слышны. После того, как в город въедет делегация из Сызрани, сопровождаемая бойцами 3-го батальона, немедленно сообщить. Закончив излагать все это командиру поста, пофамильно проверяю дежурящих солдат. Из списка Руслана тут никого. Хотя из числа рядовых и сержантов он назвал всего 12 человек, помимо тех, что мы уже успели прикончить. Если верить его словам, то сторонников идеи переворота было больше, но координацией работы с солдатами занимались офицеры. Сейчас на полуострове 8 армейских батальонов. Из них в заговоре участвовали командиры 3-го и 5-го. Один прямо сейчас должен направляться в Жигулевск, а второй на отдыхе, вместе со своими солдатами. Расквартирован рядом с городом. Плюсом к ним идут 9 ротных командиров и 3 штабистов, включая начальника разведывательного отдела. Вот его убирать будет совсем обидно, грамотный мужик. Но, видимо, не без тараканов в своей голове. Сам Жигулевск сейчас под охраной 1-го и 2-го батальонов. Из их офицеров в состав заговорщиков входит только один из ротных 2-го, которого тоже нужно взять и допросить. Но в первую очередь, требуется разобраться со штабом и потенциально опасными комбатами. Когда покидаем пост, въезжая в город, какое-то время размышляю над возможностью обмана со стороны Руслана. Будет невесело, если на самом деле в заговоре участвуют все командиры батальонов, помимо 3-го и 5-го. Впрочем, вспомнив лицо парня, в момент, когда Лана работала ножом с его гениталиями, понимаю, что вероятность лжи в его словах, хоть в какой-то мере и присутствует, но невелика. Поврежденный внедорожник оставляем на одной из улиц, загнав его в глухой проулок. К самому зданию университета подъезжаем на все том же автомобиле. Поймав около входа в здание одного из солдат, посылаю его за бурлаками. Рацию не использовать, о приказе никому не сообщать. Их лидеру передать, что необходимо срочно прибыть в штаб всем составом, в полной выкладке. Сопроводить до самых дверей. Убедившись, что боец понял приказ и помчался его выполнять, связываюсь по рации с Яной. Она сейчас как раз должна быть на перешейке. Девушка отвечает сразу же, передав, что делегация Сызрани, в сопровождении командира 3-го батальона и 7 его бойцов покинула границу, направляясь в город. Приказываю девушке выдвигаться следом за ними. Сам же поднимаюсь наверх, вместе со всеми остальными. Первым делом нахожу командира комендантской роты, охраняющей здание университета. Его в списке заговорщиков нет. Озвучиваю приказ, ввести в действие протокол «Заря». Один из 3 планов, разработанных штабистами, когда организация всех процессов только начиналась. Его суть – охрана здания поднимается в ружье и функционирует в режиме готовности к атаке. При этом, рассматривая возможность удара в спину, основная задача – обеспечение безопасности здания и подавление очагов мятежа внутри, если таковые возникнут. После того, как озвучиваю, что среди потенциальных противников 3 офицеров штаба, к командир комендантской роты меняется в лице. Добавляю, что к ним можно приплюсовать еще и двух комбатов, один из которых едет к нам прямо сейчас. Задача его бойцов – быстро подавить сопротивление, если у мятежников выйдет перейти к активным действиям внутри здания, и быть готовыми к тому, что кто-то может попробовать взять его штурмом. Проверяю, что худощавый, будто высушенный на солнце мужчина, все понял, отпускаю его к бойцам, сам отправляюсь в помещение штаба. Конечно, по-хорошему нам стоило бы заглянуть в клинику Гломс, мне, восстановить целостность имплантов, а Лане, пустить в дело полученные баллы эволюции, но, сейчас для этого, просто нет времени. Единственное, что успела сделать девушка, по дороге в город, развить себе навык легкое стрелковое оружие до первой ступени. Как оказалось, он у нее вообще отсутствовал. С оружием она теперь управляется чуть лучше, но в бою от нее пока толку все еще мало. Поэтому, она с Марком держится позади. Первыми, к штабистам, входим мы с Павлом и Ураном. У меня в руках ястреб, у ренегата и роботехника, единороги. Заместитель начальника штаба немедленно делает рывок из-за стола, пытаясь выбежать в соседнюю комнату. Хмыкнув, всаживаю короткую очередь ему в правую ногу. Когда валится на пол, быстро обвожу взглядом остальных. Вижу, как медленно, держа руки на виду, поднимается из-за своего стола начальник отдела разведки. Встав, неспешно идет к нам. Третий заговорщик как раз выныривает из соседней комнаты, спеша на звуки выстрелов. Увидев корчащегося на полу коллегу по тайной ложе, пытается сдать назад, но подчиняется окрику и, отбросив в сторону пистолет, опускается на пол. Через 10 секунд рядом с ним ложится иначе разведки. Отправляю вперед Марка, который заковывает руки офицеров в наручники. Сам же коротко объясняю ситуацию всем остальным. На всякий случай, предупреждаю, что любая попытка оказать помощь мятежникам будет караться смертью. Эти трое, считай уже трупы. Все, что они могут получить в процессе переговоров, возможность быстро и безболезненно умереть. Этим список доступных опций полностью исчерпывается. Судя по лицам, остальные офицеры все поняли и осознали. Когда отдаю приказ, и солдаты комендантской роты начинают вытаскивать тела из кабинета, оживает рация. Командир поста на въезде сообщает, что делегация Сызрани вместе с сопровождением только что въехала в город. Подтверждаю, что принял информацию и спускаюсь на второй этаж. Там сталкиваюсь с поднимающимися наверх бурлаками. Их сопровождает тот самый солдат, которого я задействовал в качестве вестового. Отпускаю его, поблагодарив за выполнение приказа, и, очистив крыло от посторонних, обрисовываю расклад боевой группе. Объясняю, что их задача – страховка, как нас, так и охраны. Если все пройдет штатно и как задумано, то лезть в бой не нужно. Но в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, понадобится вмешаться. Сразу, после того, как заканчиваем, они занимают позиции на этаже здания. Сызранские дипломаты прибывают буквально через пару минут. Обращаю внимание, что комбат шагает вместе с ними. С ним, еще трое солдат. Четверо, видимо, остались внизу. Когда оказываются на втором этаже, приветствую сызранцев и прошу их подняться наверх. В качестве провожающего, отправляю одного из солдат охраны. А вот командира третьего батальона прошу задержаться, так как к нему есть дело. Усмехаюсь про себя, глядя на разом напрягшееся лицо офицера. После того, как отходим в сторону, Уран и Павел вместе с двумя бойцами комендантской роты берут на прицел солдат сопровождения. Я же бью правой рукой, задействовав импланты на полную, а через секунду утыкаю в лоб офицера ствол винтовки, на которую сменил свой ястреб. Спустя минуту всех четверых волокут в отдельное помещение для изоляции. С оставшейся внизу четверкой разбирается сам командир охраны здания, к которому я направляю одного из бойцов с посланием. Когда мимо нас проводит новую пачку арестованных, появляется Яна. Бывший социальщик с удивлением смотрит на удаляющихся по коридору солдат, закованных в наручники, и сразу же переводит на меня вопросительный взгляд. На то, чтобы описать ей ситуацию, уходит около 5 минут. Еще пара требуется на стабилизацию ее морального состояния. Услышав о заговоре со стороны Руслана, девушка впадает в ярость, достойную древних берсерков. Чуть успокоившись, в матерных выражениях рассказывает, как парень засунул ее на границу и, по сути, не выпускал оттуда. По большому счету, бывшему координатору совсем не надо было сидеть там целыми днями. Подходящих задач для нее все равно не было, но Руслан настаивал на ее присутствии, используя в качестве повода потенциальное вторжение зомби. Как результат, член боевой группы, который мог бы составить ему конкуренцию в плане политического веса, был задвинут в далекий угол. Дослушав ее, излагаю текущие задачи. Первое – арестовать всех членов гражданского правительства, участвующих в заговоре. Второе – провести аресты всех офицеров, названных лидером тайной ложи, начав с командира роты 2-го батальона, продолжив комбатом 5-го и завершив всеми остальными ротными командирами, которые присоединились к Руслану. Параллельно с этим, задержать всех рядовых и сержантов, указанных кстовцем, плюс низших чиновников гражданского правительства и немногочисленных горожан, задействовав ресурсы Департамента внутренних дел, у которого имеется своя отдельная рота бойцов, всех задержанных немедленно допрашивать, формировать списки их сторонников, которые участвовали в заговоре, и производить аресты. В данном вопросе пусть взаимодействует с Ланой, которую я придаю ей в помощь. Яна с легким непониманием косится в сторону девушки, которую видит впервые, но возражений не высказывает. После того, как они удаляются, еще минуту прокручиваю все в голове. Вроде бы ничего не упустил. Конечно, не факт, что все задержания пройдут гладко. Но тут ключевой момент – нейтрализовать двух армейских командиров самого высокого ранга, которые представляют максимальную угрозу, и потом взять ротных. После этого, вероятность открытого мятежа упадет до колон нулевых значений. Конечно, если я нигде не просчитался. Поднявшись наверх, направляюсь в помещение для переговоров. Павла посылаю в штаб, для контроля над ситуацией. Марка, вниз, для наблюдения и доклада, в случае, если ситуация около здания, внезапно обострится. Например, кто-то решится атаковать, чтобы освободить задержанных. С собой беру Урана. Как только захожу внутрь, один из сызранцев поднимается со своего места, немедленно начиная говорить: «Такое ожидание неприемлемо. Нам всем грозит гибель, а вы вместо переговоров где-то прохлаждаетесь». Ловлю на себе смущенный взгляд главы нашей дипломатии, который, к счастью, не числился среди союзников Руслана. Видимо, мидовец счел неприемлемым разглашать приехавшим гостям данные о внутренней ситуации. Сам он, скорее всего, и так в курсе текущего расклада. Усаживаясь на свое место, бросаю мрачный взгляд в сторону сызранца и начинаю излагать. Сегодня мне пришлось отдавать приказ о пытках давнего соратника, а потом дать команду убить его за попытку переворота. Не у одних вас имеются проблемы, так что не стоит нервничать, лучше начинайте рассказывать, с чем приехали. Конечно, можно было бы и не сообщать о наших внутренних трениях, но, во-первых, они и так обо всем узнают, сочтя попытку скрыть информацию проявлением слабости. А во-вторых, сейчас им точно не до захвата соседних территорий, самим бы выжить. Так что, риски минимальны. Зато их дипломат сразу теряет свой возмущенный вид. Опускаясь на стул, отвечает: «Так вопрос не только в нас. Эти твари угрожают всему региону. Или вы думаете, что, захватив Сызрань, они остановятся? Как только у их лидера окажется под рукой пара сотен тысяч солдат, он отправит их во все стороны, и ваш полуостров станет одной из первых целей. Вы относительно неплохо укрепили границу, но этого не хватит, чтобы продержаться и пары часов. Вас сомнут, самые большие, минут за 20. Парень озвучивает достаточно очевидные вещи, но приехал ведь он сюда совсем не ради этого. Решаю немного подтолкнуть его. Это и так всем понятно. Что вы хотите предложить? Коротко и по существу. У меня тоже нет времени рассиживаться и толкать длинные речи». На секунду он теряется. Потом отхлебывает кофе из чашки, стоящей на столе, и, чуть подумав, озвучивает свое предложение. «По нашей информации, вы располагаете авиацией и определенным количеством артиллерийских установок. От лица правящего совета Сызрани я предлагаю заключить военный союз против мутировавших тварей, что угрожают нашей общей безопасности. С вашей техникой и нашей численностью пехоты мы сможем одержать верх над противником». Несколько мгновений обдумываю его слова. Интересно, откуда они прознали про авиацию? Агенты среди нашего населения, по которому уже поползли слухи, или наблюдатели в районе Самары? Хотя, возможно, имеют место быть оба источника. Если вспомнить железную леди Сызрани, то я бы предположил, что она может отправить своих разведчиков куда угодно, вплоть до Урала. Впрочем, это сейчас не так важно.